Страна солнечных зайчиков. Только успел подумать Веснушка, зачем это господину Мраку понадобилось проникнуть в страну солнечных зайчиков, как неожиданно из темноты вылетела большущая сова с зелеными светящимися глазами, а вместе с ней несколько летучих мышей. Господин Мрак взмахнул плащом, сбрасывая его с себя. Сова и мыши на лету подхватили плащ и исчезли с ним в темноте. Испуганная Веснушка завертел головой, ища господина Мрака. Но тот исчез. Мальчик только заметил, что какая-то тень мелькнула от плаща и шмыгнула в карман его курточки. Но Веснушка тут же забыл об этом. И о господине Мраке сразу забыл. Он лишь видел перед собой странное зеркало, которое светилось слабым желтоватым светом. Какая-то неведомая сила влекла Веснушку к этому зеркалу. Он подошел к нему вплотную. Прямо перед глазами мальчика блестело зеркальное стекло. Какой-то голос шептал: «Иди, иди вперед!» Повинуясь этому голосу, Веснушка сделал шаг и зажмурился, ожидая, что вот-вот стукнется лбом о стекло. Но нет, он легко прошел сквозь зеркало, словно в открытую дверь. Переступая ногами, мальчик будто плыл по воздуху без всякого напряжения и усилий. Тело его было легким, невесомым, как во сне. Сначала Веснушка ничего не мог разглядеть впереди. Он двигался в каком-то желтом, золотистом тумане. Потом постепенно этот туман рассеялся, и перед Веснушкой открылась страна солнечных зайчиков. Мальчику показалось, будто он попал в огромнейший, необыкновенный цветник. Никогда в жизни он не видел такого количества цветов сразу. Да на земле это было, пожалуй, и невозможно, потому что рядом с первыми хрупкими цветами-подснежниками здесь росли поздние, осенние астры и хризантемы. Все цветы, которые только есть в природе, цвели здесь одновременно. Стройные горделивые ирисы и застенчивая маттиола, самодовольные нарциссы и скромные бархатцы, ослепительные кроваво-красные канны и незаметная комнатная примулка. Анютины глазки выглядывали из-за пышных пионов, а львиный зев смешно оттопыривал розовые губы, и тихонько вздрагивали серебряные звоночки ландышей. На первый взгляд казалось, что цветы растут здесь без всякого порядка, как в лесу или в поле. Но когда Веснушка пригляделся, то увидел, что, сплетаясь между собой, цветы образуют необыкновенные домики с окнами, с дверями, с красивыми крылечками и верандами. В этих-то цветочных домиках и жили солнечные зайчики. Веснушка остановился возле первого попавшегося домика. За невысоким заборчиком из маргариток раскинулся цветочный сад. Вдоль дорожек, посыпанных желтой пыльцой, ровными рядами росли розы, гладиолусы, лилии, георгины. Под ними, словно кусты под деревьями, росли настурции, фиалки, подснежники. А в глубине сада, на берегу небольшого зеркального озера, посреди которого раскинулась беседка из кувшинок, стоял домик. Или, вернее, не стоял, а рос домик. Потому что это был большой куст жасмина, ветви которого причудливо переплелись и образовали стены, окна, крышу и даже башенку над крышей, наверху которой, будто флюгер, раскачивался белый цветок. На окнах были кружевные занавески из ландышей, а подоконниками служили бархатцы. Веранда домика была из васильков. Посреди веранды, в кресле из мягкой пушистой хризантемы, дремал старый солнечный заяц. Солнечная зайчиха в белом переднике цветком клевера подметала пол. А с озера доносились крики и звонкий смех. Там, на лепестках розы, как на лодочках, катались по воде шустрые солнечные зайчата. Должно быть, такие же шалуны, как и всякие ребятишки. Веснушка стоял в нерешительности. Ему хотелось заглянуть в домик, но он был воспитанным мальчиком и хорошо знал, что нельзя входить без стука, а стучать было не во что. Но тут Веснушка заметил, что возле веранды растет синий лесной колокольчик, от которого тянется паутинка прямо к калитке. Мальчик легонько дернул за паутинку. Тотчас же раздался приятный серебряный звон, и четыре цветка львиного зева, которые служили калиткой, склонились головками до земли, пропуская гостя. Навстречу Веснушке, приветливо улыбаясь, уже спешили заяц и зайчиха, а солнечные зайчата, примчавшись с озера, с любопытством выглядывали из-за цветов. Хозяева нисколько не удивились появлению мальчика и приняли его очень радушно. Ведь тот, кто попадал в страну солнечных зайчиков, не мог быть врагом, иначе волшебное зеркало попросту не пустило бы его. А значит, он друг и желанный гость. Старого солнечного зайца звали дядюшка Ясь, его жену — тетушка Тася. У солнечных зайчат еще не было имен. В стране существовал обычай, по которому солнечные зайчики имели право на имя только тогда, когда становились самостоятельными и начинали делать добрые дела. «Ну, мать, накрывай на стол», — сказал дядюшка Ясь. «Прежде всего гостя надо угостить». Веснушка не стал отказываться. Во-первых, чтобы не обидеть хозяев, а во-вторых, потому что изрядно проголодался. Сидя на очень мягкой и удобной хризантеме, он уже предвкушал сытный, хороший обед. Каково же было его удивление, когда тетушка Тася, расстелив перед каждым салфетку из лепестка водяной лилии, поставила на стол букет цветов и сказала: «Пожалуйста, угощайтесь». Веснушка растерянно заморгал глазами, не видя, чем бы ему можно было угоститься. А хозяева выбрали себе из букета по цветку и стали нюхать, причмокивая от удовольствия. Веснушке ничего не оставалось делать, как последовать их примеру. И он еще больше удивился, когда вдруг почувствовал, что голод его пропадает с каждой секундой. Оказалось, что солнечные зайчики питаются исключительно запахом цветов. И тот, кто попадает к ним в страну, тоже переходит на такое питание. Это был удивительный обед. На первое — острая пряная гвоздика, на второе — жасмин, на третье — сладкая медуница. Жасмин был любимым кушаньем дядюшки Яся. За один присест он мог вынюхать 10 цветков. Потому-то дядюшка Ясь и домик себе вырастил жасминный. После обеда дядюшка Ясь повел Веснушку в сад. Он показывал ему разные диковинные цветы, рассказывал, чем они замечательны, где и когда цветут на земле, от каких болезней помогают людям и тому подобное. Это было очень интересно, и Веснушка внимательно слушал. Так, беседуя, они подошли к большой клумбе, которая находилась в центре сада. Плотным кольцом, окружая цветок, который рос посередине, застыли здесь, словно в почетном карауле, бородатые красноголовые канны, стройные ирисы, маки, тюльпаны. Тонконогие нарциссы склоняли свои гордые головы перед тем, кто рос посередине. А рос там маленький, обыкновенный желтый одуванчик. Да, обыкновенный, ничем не примечательный одуванчик, который растет буквально повсюду. В поле, в лесу, на дорогах, на улице, на крышах старых домов и даже на городском дворе, пробиваясь вместе с травой сквозь щели между булыжниками. Тот самый одуванчик, который люди часто не замечают и топчут ногами. А здесь он был окружен особым почетом и вниманием. Веснушка спросил, почему это так. И вот что он узнал. Оказывается, одуванчики — это любимые цветы солнечных зайчиков. Вы заметили, наверное, как они похожи на солнце. Круглые, ослепительно-желтые, и лепестки расходятся во все стороны, как лучи. В один из весенних дней, ранним утром, все солнечные зайчики, которые есть на свете, прилетают на землю. И если бы люди имели волшебные глаза, они бы увидели, как своими лапками солнечные зайчики раскрывают тугие бутоны одуванчиков, и тогда вмиг среди зеленого моря травы вспыхивает множество маленьких желтых солнц. Это расцветают одуванчики. Люди считают, что первые весенние цветы — подснежники, сон, фиалки. Это правда, они появляются раньше одуванчиков. Но когда зацветают одуванчики, солнце уже светит по-настоящему тепло и ярко, и вовсю зеленеют деревья, и празднично горят елочные свечи каштанов. Весна в разгаре. Одуванчики — самые долговечные весны, самые долговечные весенние цветы. Уже давно увяли подснежники, и сон, и фиалки, и до новой весны люди забыли их запах. Уже отцвели сады, и появилась в лесу земляника, а одуванчики все еще желтеют в траве, и дети по-прежнему плетут из них венки. До самой осени можно встретить в траве цветущий одуванчик. Цветут одуванчики лишь тогда, когда светит солнце. Как только скроется оно за горизонтом и наступит вечер, одуванчики сразу же, словно зонтик, складывают свои лепестки и закрываются. И лишь с первыми утренними лучами они распускаются вновь. Одуванчики — верные друзья солнечных зайчиков. Они всегда предупреждают их об опасности. Перед грозой, то есть когда тучевики-грозовики начинают собираться на небе, одуванчики тоже складывают свои лепестки. И солнечные зайчики уже знают — надо готовиться к бою. Есть у одуванчиков и еще одно необыкновенное свойство. Они не вянут, как все остальные цветы. Они стареют и умирают, как люди. Когда приходит время, их желтые головки покрываются сединой, белыми пушистыми волосками. Ветер срывает их и разносит по земле. Иногда ему помогают в этом дети. Забавляясь, они сдувают седые головки одуванчиков, и одуванчики молча и покорно умирают. А седые волосы падают на землю, и из них вновь вырастают цветы. Все это потому, что одуванчики не простые цветы, а волшебные. Их разводят на земле солнечные зайчики. Потому-то, должно быть, дети так любят одуванчики, пожалуй, больше всех остальных цветов. Веснушка с уважением смотрел на одуванчик. Так вот какой это замечательный цветок. «Ну а теперь, — сказал дедушка Ясь, — пойдем, я поведу тебя в замок волшебных сказок. Я думаю, тебе это будет интересно. Кстати, по дороге зайдем с тобой и во дворец смеха». И они пошли по широким улицам, которые были скорее аллеями огромного цветущего сада, чем улицами. Встречные солнечные зайчики приветливо здоровались с Веснушкой. Тот, кто попал в страну солнечных зайчиков, сразу становился здесь своим. Веснушка, как воспитанный мальчик, отвечал на каждое приветствие. Вскоре они подошли к дворцу смеха. Этот дворец был полностью сделан из кривых зеркал. Попав в него, Веснушка чуть не лопнул от смеха, глядя на свое отражение. Ну и умора! Между прочим, дворец смеха был медицинским учреждением. Солнечные зайчики считали, что смех — лучшее лекарство от всех болезней, и прописывали его больным. 5, 10, 20 минут смеха 3 раза в день, кому сколько нужно. Поскольку сами солнечные зайчики никогда ничем не болели, то лечились во дворце смеха обитатели замка волшебных сказок. Но, конечно, все хорошо в меру. И через полчаса дядюшка Ясь увел Веснушку из дворца, сказав, что с непривычки сразу столько смеха может даже оказаться вредным.